половцев. У каждого должны быть свои пределы власти. Полиция в зале, в распоряжении председателя, а полиция в здании должна быть общей. Дурново. Должны быть указаны случаи, когда полицмейстер распоряжается собственной властью. Его императорское величество. Соглашаюсь с большинством, но с тем, чтобы к началу заседаний Думы были составлены правила для публики и для охраны порядка в Думе. На этом мы сегодня покончим. В следующий раз соберемся в четверг в 14:00. После заседания премьера, как обычно, провожал к авто генерал Трепов. «Совсем князь Оболенский второй плох», — говорил Дмитрий Федорович. «Сдавать начал, а? То его вправо кидает, то влево». Витте отделывался рассеянной улыбкой. «Скажи хоть слово, Трепов как угодно перевернет. Наврет с три короба, столкнет с тем же Оболенским. Еще один враг прибавится. Куда уж больше-то? Сам ведь мерзавец подтолкнул государя собрать это совещание. Думал Витте о Трепове, дружески его полуобнимая за плечо. Хочет показать, что против меня многие сановники открыто выступают, а его, наймит дурного, просто такие тараном прет, пускает мины против меня по всем вопросам. Демонстративно. Приехав в Петербург, Витте подивился, как сильно разнится столичная погода от царско-сельской. Здесь шел мелкий холодный дождь, а во дворце государя солнце отражалось в стеклах, воздух был синеватым, с залива задувал снежный студеный ветер, одно слово — Божья благодать. Витте попросил секретаря оберечь его от визитеров, к телефонному аппарату не подзывать и ужин накрыть легкий в кабинете. Постная ветчина, зелень, подогретый пеклеванный хлеб и кофе без сахара. Достал с книжной полки энциклопедические словарь, те его тома, которые начинались на буквы «Р», «П», «Б» и «К». «Революция», «Реставрация», «Рубеж», «Партии», «Промышленность», «Банк», «Бюрократия», «Конституция», «Коалиция». Его интересовали именно эти темы. Он привык к емкости изложения и поэтому решил уточнить себя, соотнося известную взволнованность, вызванную обструкцией, учиненной Дурново и Оболенским, за которыми стоял Трепов, кто же еще, и ребенку понятно. К ночи Витте в Черне выработал платформу для следующего заседания. Неожиданно подумал, а вдруг государь простудится на ветру, сляжет и помрет? Тогда что? Испугался этой мысли, ужаснувший самого же холодностью и сладостным предчувствием возможности приятных перемен. Походил по кабинету, стряхнул пригрезившееся, вернулся к столу, сел, сцепил большие вспухшие пальцы, замер неподвижно, выстраивал мысли в линию. Первое. Он должен войти в коалицию, непременно оформленную организационно, с банкирами и заводчиками. Они теперь станут набирать силу день ото дня, они теперь по закону о выборах в Думу станут влиятельной группой в высшем законодательном органе державы. Значит, он, Витте, должен добиться для них специальной думской финансовой комиссии. Именно он и никто другой. Пока другие расщухаются, пока поймут надобность коалиции в новое время, он, Витте, коалицию с финансистами уже наладит. Второе. Коль скоро в Государственном Совете, который Трепов норовит сделать единицей дворцовой бюрократии, будут помимо назначенных царем люди выборные, туда должны войти либеральные помещики, то есть конституционные демократы Милюкова и промышленники. Гучков? Вряд ли. Хам. Ради красного словца продаст за милу душу, и, главное, англофил. На Лондон смотрит, во всем британцам следует...